фристайл. Ты облизнулся, ты ждешь ментая. Что же послал тебе Бог? Снова ход. Напрасно убился, заныли поздно. Ты отстранился, но было поздно. Неизлечимый ожог, страшный ход. Thank you.